Выводы. Первое. Потребители и управляющие часто принимают решения в условиях неопределенности результата. Эта неопределенность характеризуется понятием риска, если известны каждый из возможных результатов и вероятность его осуществления. Второе. Потребители и вкладчики интересуются ожидаемым значением и изменчивостью неопределенных результатов. Ожидаемое значение характеризует центральную тенденцию ряда неопределенных результатов. Изменчивость часто измеряется средним из квадратов отклонений каждого возможного результата от его ожидаемого значения. Третье. В условиях неопределенности выбора потребители максимизируют ожидаемую полезность, то есть средневзвешенную полезность всех возможных результатов, где вероятность результатов используется в качестве весов. Четвертое. Человек, предпочитающий стабильный доход определенного размера да равному по размеру, но связанному с риском доходу, считается нерасположенным к риску. Максимальное количество денег, которое не расположено к риску, человек заплатит, чтобы избежать риска, является вознаграждением за риск. Пятое. Человек, относящийся одинаково как к стабильному доходу, так и к рискованной прибыли, с одинаковым ожидаемым значением, является безразличным к риску. Шестое. Расположенный к риску потребитель предпочтет связанный с риском капиталовложения с определенной ожидаемой прибылью стабильному получению этой ожидаемой суммы. Седьмое. Риск может быть снижен при помощи а. диверсификации, б. приобретения страховки, в. получения дополнительной информации. Восьмое. Закон больших чисел дает возможность страховым компаниям обеспечить действительно справедливую страховку, по которой сумма страховых взносов равна ожидаемым убыткам.